Железнодорожный вокзал и часть старого вокзала. Железнодорожное сообщение между Выборгом и Санкт-Петербургом вступило в действие в 1870 году. Вдоль всей ветки были построены станции, а в Выборге – деревянное здание вокзала. Его проектировал молодой инженер Кнут Нюландер. К началу 20 века Выборгская железнодорожная станция оказалась на третьем месте в Российской империи по количеству отправленных и полученных грузов. Уступала она только Петрограду и Гельсингфорсу. С увеличением грузопотока возникла потребность в новом здании вокзала. На конкурс, объявленный в мае 1904 года, было предложено 26 проектов. В нем приняли участие многие знаменитые архитекторы Финляндии того времени. Конкуренция подогревалась еще и тем, что месяцем раньше завершился конкурс на проект вокзала в Хельсинки, и многие архитекторы участвовали в двух соревнованиях сразу. По итогам хельсинкского конкурса лучшим оказался проект Эле-Эле Сааринена. Он же стал победителем и в Выборге. Однако детальную проработку чертежей и руководство строительством взял на себя коллега Сааринена по архитектурному бюро Герман Гизелиус. 1 июня 1913 года новый вокзал был сдан в эксплуатацию. Это стало событием европейского масштаба. Здание практически сразу признали памятником архитектуры мирового значения. В ходе Зимней войны советские войска заняли Выборг. Тогда вокзал уцелел, но в 1941 году, когда советские солдаты оставляли город, здание взорвали. От огромного сооружения остался только небольшой корпус, в котором сейчас размещается багажное отделение. В 1951 году группа советских архитекторов начала работать над проектом нового здания вокзала. Лучшим оказалось решение архитекторов Васильева, Спиранского и Гальдгора. Уже через два года вокзал принял первых пассажиров. Как и прежний, он сориентирован лицевым фасадом на важные городские магистрали, однако сильно уступает предшественнику в удобстве и красоте.